Житие преподобного отца нашего Иова, игумена Почаевского. Память, 28 октября, 10 ноября. Передача вторая. По преданию, в Почаевской обители еще Анной Гойской была заведена типография, которую преподобный Иов застал в цветущем состоянии. Конечно, он с радостью воспользовался ею для распространения среди православных необходимых и полезных книг, имея при этом в виду главную нужду времени – борьбу с врагами православия. Такая деятельность преподобного была тем более полезна, что остальные древние типографии Волыни уже прекратили свое существование, осталась только Почаевская. Одним из важнейших трудов, изданных по благословению преподобного Иова, является направленное против латинян сочинение Кирилла Транквиллиона, впоследствии архимандрита Черниговского, «Зерцало богословия», напечатанное в 1618 году. В Почаевской типографии, кроме того, печатались проскомедийные листы для рассылки в православной церкви, послания православных архипастырей, разные молитвы. Наконец, преподобный Иов не только издавал чужие книги, но и сам, как поборник православия, писанием книг церковных упражнявшийся, в своих книгах «При свете Христового учения» преподобный объясняет чистоту и истинность вероучений православной церкви по сравнению с церковью католической и, главным образом, различными протестантскими сектами. Как одному из видных и всеми уважаемых членов православной церкви, преподобному Иову приходилось принимать непосредственное участие в особенно важных событиях церковно-общественной жизни своего времени. В 1628 году он присутствовал на Киевском соборе западнорусских епископов, архимандритов и игуменов. Собор был создан киевским митрополитом Иовом Борецким 1622-1631 год по делу о полоцком епископе Милетии Смотрицком, отпавшем в унию. На соборе Милетий доставил православным великое утешение, раскаявшись в своем уклонении в унию, совершенном из боязни смертной казни, но, к сожалению, его раскаяние не было продолжительно. 16 августа собор издал объявление, в котором отцы, присутствовавшие на соборе, оповещали, что они твердо стоят в православной восточной вере, не мыслят об отступлении в унию, под клятвою обещаются бороться с нею и увещевать к тому весь народ православный. Среди подписавших это соборное объявление находится и имя Иоанна Железа, игумена Почаевского. Управляя обширную обителью, принимая участие в церковных делах своего времени, преподобный Иов в своей внутренней, скрытой от взоров людских жизни, не оставлял любимых подвигов созерцания и уединения. Под схимнической одеждой он всегда носил волосиницу и тяжелые вериги. День посвящал труду, а ночь — молитве. Днем подвижник беспрестанно работал, садил деревья, делал прививки, насыпал плотины, подавая братьям пример трудолюбия. При этом с его уст не сходила молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Ночами преподобный любил уединяться для молитвы в глубокую каменную пещеру в Почаевской горе. Со всех сторон, обросшая лесом, она представляла надежное убежище для уединенной, безмолвной молитвы. В этой тесной пещере немой свидетельницы подвигов преподобного игумен Почаевский, затворившись, проводил в молитве по несколько суток, питаясь только слезами, изливаемыми от чистого сердца. Угодник Божий с давних лет поставил на уступе скалы, вдавшемся в пещеру, лучший список с чудотворной Почаевской иконы Божьей Матери. Устремляя к ней свои духовные взоры, преподобный преклонял колено на жестком каменном полу и молился владычице мира о благосостоянии света во зле лежащего. Однажды, когда преподобный Иов молился в пещере, вдруг озарил ее необычайный свет, и более двух часов отражался из глубины пещеры на противолежащей церкви. Это небесное явление, венчавшее подвиги преподобного, возбудило такой страх в ученике его Досифея, удостоившемся быть свидетелем чудного явления, что он упал на землю. От таковаго плоти измождения, а главное, от продолжительных стояний на молитве у преподобного Иова, начали отекать ноги, и тело кусками отпадало от костей. О чем и до сего дня, замечает Досифей, свидетельствуют честные мощи, нетленные, в раке лежащие. Со всеми преподобный Иов обходился кротко и милостиво. Никто не слыхал от него резкого слова. Он вел себя как последний между старшими, как самый грешный между праведными. Следующий случай может свидетельствовать ясно о незлобии и кротости подвижника. Проходя раз ночью через монастырское гумно, преподобный Иов застал человека, кравшего пшеницу. В испуге человек тот упал к ногам игумена, умоляя не разглашать о его поступке, дабы доброе имя его не обесчестилось между соседями. Незлобивый подвижник не только не укорил ни единым словом укравшего, но еще сам поднял на его плечи мешок с пшеницей, наставляя смиренно мудрыми словами впредь не совершать ничего подобного, и приводя ему на ум заповеди Божии и нелицемерный суд, на котором надобно будет во всем отдать отчет Господу. Затем с миром отпустил его. Благочестивая жизнь преподобного Иова, его любящая, кроткая душа привлекали к нему и здесь, в Почаеве, как прежде в Дубинской обители, многих почитателей. Одни из них вверяли свою совесть и душу его опытному руководству, делали его своим духовником, другие обращались к нему за помощью в трудных обстоятельствах жизни и всегда находили утешение в бедах и защиту в напастях. Во время войны Хмельницкого с Польшей, когда вследствие неприятельских нападений мало иноков было в обители, и из мирян только немногие приходили на гору Почаевскую, преподобный Иов открыл у себя убежище для всех соседних обывателей. Из числа таких был пан Жабокрицкий. С трогательной простотою названный пан рассказывает в своем завещании о том радушном приеме, какой при тогдашнем бедствии оказал ему преподобный Иов. Жабокрицкий не мог иметь при себе не только приятеля, но и собственных деток, разбежавшихся по разным местам. В эту тяжелую минуту отец Иоанн Железо, игумен Почаевский, принять изволил как его, так и сына его младшего, и их обоих достаточками своими содержал. В конце завещания благодарный пан просит похоронить его в Почаевской обители и дарует ей небольшой вклад на помин души. Неустанно украшаясь подвигами благочестия, и неусыпно стоя на страже православия, преподобный Иов управлял Почаевской обителью до 1649 года, когда ему исполнилось 98 лет. Удрученный трудами и обремененный годами, теперь преподобный начал заботиться о достойном преемнике. В то время мрачные тучи, висевшие над православной церковью, сгущались все более и более. Многие православные из дворян уклонились в латинство. Почти все древнейшие православные монастыри и храмы на Волыне были разрушены. Поэтому преподобный Иов мог опасаться, как бы его обитель, оставшаяся почти единственным оплотом православия в пределах Волынской земли, не сделалась достоянием униатов. Опасаясь этого, преподобный пожелал избрать себе преемника при своей жизни и действительно избрал иеромонаха Самуила Добрянского. Когда избрание состоялось, то все, принимавшие участие в исполнении воли преподобного Иова, скрепили его особым актом за подписями. 21 октября 1661 года преподобный Иов имел откровение свыше, что через 7 дней он умрет, о чем и сказал тогда братья. И действительно, 28 октября, совершив последнюю литургию, святой старец, имевший 100 лет от роду, простился со скорбящей братьей и в тот самый час, который предсказал, мирно перешел от сей временной жизни к вечному блаженству. Братья, опрятавшие трудолюбное тело святого, иссохшее от поста и трудов, и отпевшие его по чину православной церкви, с великой скорбью и слезами предали его земли. Только 7 лет тело преподобного Иова находилось в земле, причем над могилу его весьма часто являлся необычайный свет. Наконец, в 1659 году в одну ночь преподобный в сонном видении явился киевскому митрополиту Дионисию Балабану, говоря: «Известую твоему преосвященству, яко тобою хочет Бог открыть кости моя». Митрополит узнал старца, так как еще при жизни хорошо знал образ лица и богоугодное житие его, но счел видение за обыкновенный сон. Спустя некоторое время оно повторилось еще. Угодник Божий, не давая покоя митрополиту, явился и в третий раз, уже отмщением грозя ему, если не исполнит повеленного. После этого митрополит Дионисий уразумел, что видение — дело Божие промысла, и немало немедля со всем клиром своим в то же утро отправился в Почаевскую обитель. На месте, изведав благие дела преподобного, богоугодное, митрополит велел открыть гроб, в котором и обрели святые мощи, без всякого изменения, как бы в тот час погребенное и исполненное неизреченного богоухания. При многочисленном стечении народа митрополит с подобающей честью 28 августа 1659 года перенес останки святого в церковь Живоначальной Троицы и поставил в притвор по древнему обычаю. Торжество это сопровождалось множеством чудес. И в последующее время, по молитвам своего угодника, преподобного Иова, Господь являл многочисленные чудеса и знамения. Из них упомянем здесь только те, в которых с особенной силою проявлялись могущество и милосердие Божие. Через несколько дней, по открытии мощей преподобного Иова, перед самым праздником воздвижения Честного Креста игумен Почаевский Досифей заболел огнем призельным, так что утратилась надежда на его выздоровление. Тогда же на праздник прибыла в Почаев благотворительница обители Домашевская. В полночь она услышала из своей кельи, где проводила ночь, необыкновенное пение, выходившее из храма, а в окнах его увидела необычайный свет. Думая, что это иноки совершают всеночное бдение, Домашевская послала свою прислугу Анну разузнать, действительно ли это так. Анна нашла церковные двери отворенными и вошла в храм. Здесь она увидела тот же необычайный свет, а в нем среди двух светлых юношей преподобного Иова, совершающего молитву. В страхе Анна остановилась, но преподобный, обратившись к ней, сказал: «Не бойся, девушка. Пойди и позови ко мне игумена обители». «Он лежит на смертном одре», — отвечала Анна. Преподобный дал ей шелковый платок, омоченный в мирре, и велел отнести к больному. Подойдя к двери, ведущей в келью игумена, Анна от имени преподобного Иова стала звать его в храм. Больной сначала принял это за мечту, но потом, оградив себя крестным знаменем, наложил на себя плат, данный преподобным, и, почувствовав выздоровление, пошел в храм. Небесное явление уже прекратилось, и екклесиарх отпирал церковные двери для утренни. Увидев настоятеля, он изумился и сказал: «Что это, отче всечестнейший? Ради великой болезни твоей я не пошел к тебе и за благословением, а вот ты здоров и спешишь на утреннее пение». «Спешу», — отвечал игумен, исполняя повеление блаженного отца нашего Иова, который, исцеливший меня, немедленно повелел мне идти в церковь». И как только екклесиарх отпер двери, Досифей вошел в храм и припал с благодарную горячую молитвою к раке чудотворца. Сама обитель Почаевская в 1675 году заступлением Богородицы по молитвам преподобного Иова была избавлена от разорения татарского. Это случилось во время Сбаражской войны Польши с Турцией. Полчища татар, союзников турок, обложили обитель с трех сторон, угрожая ей совершенным разрушением. В такой беде игумен обители Иосиф убедил братью и мирян, затворившихся в стенах монастыря, обратиться к единственной заступнице Божьей Матери и преподобному Иову. И все непрестанно молились Богу, теплые слезы от очей проливающие, и припадая к образу Пресвятые Богородицы и краке блаженного Иова. На третий день осады татары решили овладеть монастырем. Игумен велел петь акафист Божьей Матери. И только что начали первый кандак в избранной воеводе, как над церковью Пресвятой Троицы явилась амафор белоблестящийся, распуская Богоматерь с ангелами, имеющими обнаженные мечи. Близ нее находился преподобный Иов, который, кланяясь Пречистой Деве, молил не предавать татарам монастыря, где он был игуменом. Татары приняли явление за провидение и пустили целую тучу стрел в Богородицу и угодника Божия. Но стрелы, возвращаясь назад, ранили их же самих. Неприятели пришли в ужас и, бросая оружие, побежали от Почаевской обители. Православные же, ободренные небесным заступлением, погнались за татарами, взяли много пленных, из которых некоторые потом приняли христианство. В 1711 году пришел в Почаевскую обитель пан Каменский с двумя братьями, и все трое молились в монастырском храме. Один из братьев, Владислав, усомнился в святости мощей преподобного Иова и помышлял, что иноки прославили его ради корыстных видов. За это он был наказан. В следующую же ночь явился ему во сне грозный старец, и Владислав проснулся и вопил, говоря своему брату: «Или ты не видишь страшного старца с палицей, грозящего мне, чтоб не смел я говорить хуль на святом? Спасите меня от рук блаженного Иова железа». На другой день братья помолились пред ракою преподобного о прощении греха и с клятвой засвидетельствовали пред игуменом явление преподобному. Прошло 20 лет после того. Пришел в Почаевскую лавру один из Каменских и, спросив, записано ли чудо в книге жития преподобного Иова, снова повторил, что чудотворец наказал его брата за хульные мысли. Верная заветам преподобного Иова, обитель Почаевская и после его смерти была твердым оплотом православия, а в 1720 году перешла в руки униатов. Униаты, не почитая преподобного Иова, скоро закрыли мощи его, прекратив в первое время почти всякий доступ к ним. Но угодник Божий не переставал являть свою силу и врагам православия, и чудеса его засвидетельствованы самими униатами. В 1737 году помещица Понтовская с семейством и слугами пришла в Почаевскую обитель. Когда прибывшие вошли в храм, где покоятся мощи преподобного Иова, старший сын Понтовской, мальчик 10 лет, спросил екклесиарха: «Где почивает Иов железо, о котором говорят, что он не святой?» «Кто же это говорил тебе, что он не святой?» — возразил екклесиарх. Мальчик указал на слуг, а затем все подошли к раке преподобного, и, не воздав никакой чести мощам его, хотели уйти. Вдруг мальчик, зле глаголовший о блаженном, оцепенел. Руки его скорчило. У него отнялся при этом язык, и все тело одервенело. В ужасе мать и слуги вынесли мальчика из храма и на силу привели его в чувство, окропив его водою из сельбоносной стопы и влившие ее немного ему в рот, и таким образом в дом свой принесли еле живого. А между тем многие, приходившие с верою, получали у раки преподобного исцеление. Вследствие этого сами униаты стали с уважением относиться к памяти преподобного Иова, признавали его святость, нетление его мощей, начали ставить свечи пред его гробом и даже совершать тайком молебны. Во второй половине XVIII века они даже хлопотали пред римским папой Климентом XIV о признании святым преподобного Иова, но папа не решился объявить святым ревностного защитника православия. В 1831 году Почаевская обитель по высочайшему повелению императора Николая Павловича после более чем векового пребывания в руках униатов была возвращена православным. А через 2 года, 28 августа, мощи преподобного Ирова были торжественно открыты для всеобщего поклонения. В 1858 году было постановлено день представления преподобного Ирова, 28 октября, праздновать местно, наравне со всеми остальными важнейшими праздниками на Волыни. Так прославил Господь угодника своего, преподобного Ирова Почаевского. Нашим велию милость.